«Так что же ты молчал?» — шлепнула его ладонью по плечу Василиса. «Значит, не все сибариты сидят в броне, нужно их срочно лишить жизни». У нее в глазах опять загорелся огонек азарта. «Вась, пойдем на крышу», — попытался строго сказать Валера, но в голосе у него уверенности не было. Идея уменьшить количество сибаритов, тем более, что они не в бронированных капсулах, казалась привлекательной, как он этому не сопротивлялся. Добыча была легкой, по крайней мере, им так казалось. Вася почувствовала его настрой и решила дожать. «Валер, дело-то плевое, они вояки никудышные, да еще и ремонтом заняты, по сторонам наверняка плохо смотрит, нам же потом проще будет». Валера недолго поколебался, но потом кивнул. «Ладно, давай, но с одним условием». «С каким?» — с готовностью спросила Вася. «Убираем незащищенных, но с танком и с шагоходами не связываемся. Сразу уходим на крышу, ждать наших, договорились?» — сказал Валера, еще до конца не избавившись от сомнений. «Договорились», — легко согласилась Вася. Настолько легко, что Валера ей не очень-то и поверил. Ей не поверил даже Стас. «Ты побудь здесь, пока мы разберемся с этой ракетной установкой», — сказал Валера. «Только объясни, как туда дойти». «Я пойду с вами», — решительно сказал Стас. «Хочешь заработать место в нашей команде?» «Говорю же, это не так просто», — вздохнул Валера. «Все равно», — упрямо сказал Стас, — «без меня вы не найдете». «Да пусть идет», — сказала Вася, дернув Валеру за рукав. «Ну хочется человеку проявить себя, зачем ему мешать?» Валера укоризненно на нее посмотрел, потом перевел взгляд на Стаса. «Ладно, иди, если тебе так хочется, но будешь слушаться меня, договорились?» — спросил Валера. Стас кивнул. «Значит, тебя Стас зовут?» Стас опять кивнул. «Ну тогда показывай дорогу». Они не знали, но точно к такому же выводу пришла одна из групп ремонтников, которые решили выступить против сибаритов. Они тоже знали, что сибариты пытаются совладать с ракетной установкой, и тоже посчитали их наиболее легкой целью. Обе группы двинулись к своей цели почти одновременно. Чтобы попасть в нужный цех, нужно было либо обойти корпус завода, который находился напротив ангара с запчастями, либо пройти его насквозь. Но даже чтобы попасть в него, нужно было пересечь широкую улицу. Валере эта идея не нравилась. Если сибариты наблюдают за улицей, то они окажутся прекрасной мишенью, даже если они будут бежать очень быстро, особенно учитывая наличие у сибаритов бронетехники. Валера был на той стороне, перед тем как вернуться в ангар и найти Василису. Рисковать еще раз перебегая улицу не очень хотелось, и то, что в первый раз все обошлось, его не очень утешало. «Валер, чем дольше мы ждем, тем больше шансов, что нас тут кто-нибудь заметит», — нетерпеливо сказала Василиса. «Погоди, мне не нравится вон та тень, как будто за углом кто-то стоит», — прошептал Валера. «Мне надоело, я пошла», — сказала Василиса и спокойным шагом отправилась переходить дорогу. Ворота в цех на другой стороне были не точно напротив выхода из ангара, пройти нужно было по диагонали, что увеличивало расстояние и, следовательно, время нахождения на открытом месте. Вася двинулась совершенно спокойно. Она прошла уже несколько метров, когда Валера выругался и решил двинуться следом, потому что Стас уже шагнул наружу. Оставаться тут одному было глупо, раз уж они решили идти. И тут грянул выстрел. Васю развернуло на месте, но она не упала, испуганно взглянула на Валеру и Стаса и вместо того, чтобы вернуться, рванула на другую сторону. Пуля в нее попала и, похоже, ранила, но она, то ли от испуга, то ли потому что не хотела бросать начатое, побежала на ту сторону. «Стас, назад!» — рявкнул Валера, но тот не послушался, а большими неуклюжими скачками понесся следом за Васей. Раздался еще один выстрел и Стас полетел вперед кубарем, но тут же вскочил и, держась за ногу и сильно хромая, продолжил бежать за Васей. Валера шарил стволом лазерки, пытаясь понять, откуда стреляли. Тот, кто это сделал, увлекся охотой и, стараясь достать бегунов, не очень таился. Он был на крыше одного из корпусов дальше по улице. Теперь он уже свесился над краем, чтобы видеть убегающих Васю со Стасом. Валера успел выстрелить первым. Лазерная винтовка не зависит от законов баллистики. Обычно ты попадаешь именно туда, куда целишься. Если хорошо умеешь стрелять, разумеется. У Валеры практика была уже приличная. Хотя он все равно немного поспешил. В спокойной обстановке он бы целился дольше, но это не помешало ему попасть. Стрелок кувыркнулся через парапет крыши и молча полетел вниз, пока с глухим ударом не шлепнулся в пыль. Валера, как только стрелок стал валиться с крыши, рванул через улицу. Вася успела добежать, Стас очень замедлился и сильно хромал. Его пришлось схватить за шиворот и дотащить до входа почти волоком. По ним больше никто не стрелял. Когда они пересекли линию ворот, то застали Васю внимательно рассматривающую свое бедро. «Василиса!» – прорычал Валера. «Дело плохо», – взглянув на него, ответила она. «Не помню, когда ты меня раньше полным именем называл. Еще одна выходка и я сам тебя убью», – сказал Валера. И, проигнорировав Васино ранение, усадил на железный ящик Стаса и принялся осматривать его. Пуля пробила мягкие ткани и прошла на вылет. Валера достал аптечку и принялся перевязывать Васиного кавалера. «А что со мной случилось, никому не интересно», — возмущенно сказала Вася. «Стоишь, разговариваешь, значит все в порядке», — сказал Валера, не отвлекаясь от своего занятия. Вася не обиделась, а подошла и выставила вперед свое бедро. «Смотрите, прямо в пистолет попал. Оружие можно выбрасывать, а на мне не царапины. Здорово, да», — сказала она, показывая, куда попала пуля. «Здорово», — буркнул Валера. «Хотя, синяк, наверное, будет», — задумчиво сказала Вася. «Будет», — точно так же буркнул Валера. «Ну, хватит уже», — всплеснула руками Вася. «Что хватит?» — поднял на нее сердитый взгляд Валера. «Самой жить надоело, зачем остальных подставлять? И почему я в очередной раз поддался на уговоры? Нужно было уходить и все, делай что хочешь». «Да хватит», — начала Вася, но Валера ее перебил. «Не хватит», — резко сказал он. «Вот сейчас ты что делаешь? В данный момент ты же не прикрываешь нас, не следишь за окружающей обстановкой, а болтаешь. Я тебя просто не узнаю. Ты, конечно, всегда была взбалмошной, но сегодня это просто за гранью. Тебя как будто подменили. Вась, что происходит? Пойду, гляну, нет ли там кого», — сказала она, не желая продолжать этот неприятный разговор, и пошла к выходу на улицу. Валера вздохнул и продолжил перевязывать Стаса. Тот после ранения был в состоянии легкого шока. В него еще ни разу не попадала пуля, ощущения были новые, и все время в голове крутилась мысль, что пуля попала в ногу, а могла в принципе попасть куда угодно, в том числе и голову. Для этого много не надо было, достаточно, чтобы у Стрелка чуть-чуть дрогнула рука, и от этой мысли он никак не мог избавиться. Ему казалось, что он просто чудом выжил. Хотя отчасти так оно и было. Стасу вдруг резко расхотелось воевать. Хотя он и до этого не горел желанием, но поддался под энергетику Васи. Небольшая группа вооруженных людей пересекла улицу чуть дальше этого корпуса, сказала, возвращаясь назад, «Василиса, сибариты?» – спросил Валера. «Не думаю», – покачала она головой, скорее всего из коллег Стаса. «Интересно», – задумался Валера, «а что если они идут туда же, куда и мы?» «Вполне возможно», сказала Вася. «Подождем, пока они там разберутся, думаю, можно им помочь, только осторожно. Судя по Стасу, они вообще не вояки, могут не справиться», сказал Валера. «Ты же хотел на крыше отсидеться», поддела его Вася. «Будет серьезный разговор», сказал Валера спокойно, «не сейчас, на Левиафане, но действительно серьезный. Поговорим, чего уж там», пожала плечами Вася. «Стас, ты, я думаю, с нами не пойдешь. Ты ранен, жди тут, я пойду», быстро сказал тот, вставая, «я в порядке». Стоило Васе с ним заговорить, как инстинкт самосохранения тут же был вытеснен другим, не менее мощным инстинктом. А следуя ему, он не мог ударить в грязь лицом перед самкой. «Как знаешь», подняла руки вверх Василиса, «но возиться с тобой никто не будет». «Не надо возиться», сказал Стас и усиленно завертел головой во все стороны. Потом, ковыляя, направился к ближайшему верстаку. Там он взял грязную, перепачканную в смазке, деревянную палку и, используя ее как костыль, похромал дальше. Вася с интересом смотрела ему вслед, пока он не скрылся за металлическими шкафами, потом повернулась к Валере. «Пойдем, пойдем», — сказал Валера, — «но выполнять мои приказы, ясно? Хотя, кому я говорю, ты сейчас пообещаешь, а через секунду сделаешь все по-своему. Да умею я подчиняться, Валер, ну, ты же не первый день меня знаешь», сказала Вася. «Вот именно, не первый», вздохнул Валера, «но сегодняшний день вообще особенный». Они направились через цех в указанном Стасом направлении. Куда делся сам Стас, они не знали, но могли приблизительно угадывать его местонахождение по изредка звякающим в цеху железкам. Они без всяких проблем достигли противоположного края цеха. Этот корпус от того, который им был нужен, отделяла не очень широкая дорога, гораздо уже той, которую они форсировали до этого. Но двери в корпусах опять не совпали, а идти по этой самой дороге, просматриваемой очень далеко в обе стороны, казалось самоубийственным. «Поищем другой выход и вход», — спросила Вася. «Что, не пойдешь гулять под снайперским огнем? Чего так?» — поддел ее Валера. «Когда тебе в бедро прилетает пуля, охота гулять сразу пропадает», — серьезно сказала Вася. «Хоть что-то хорошее в том, что тебя подстрелили», — вздохнул Валера. «Эй!» — возмутилась Вася, но продолжать спор не стала. Они пошли искать другой выход, надеясь, что оттуда можно будет проще перебраться в соседний цех. Выход оказался на углу, но до входа все равно нужно было преодолеть порядка сотни метров вдоль стены. Они некоторое время выглядывали и озирались, внимательно прислушиваясь, но на заводе воцарилась удивительная тишина, которая походила на затишье перед бурей. Решив, что поблизости никого нет, и им ничто не угрожает, они все-таки решились на переход в нужный им корпус. Слегка пригнувшись, они выскочили из ворот, перебежали дорогу и понеслись вдоль стены нужного им корпуса к его воротам. Совпало ли так, или их заметили и поджидали, но когда Валера с Васей преодолели половину пути, внезапно рыкнул двигатель и из тех самых ворот выкатил уже знакомый Валере танк орудием в их сторону. «Да чтоб тебя!» — крикнул Валера, и они с Васей тут же бросились обратно, но понимали, что убежать уже не успеют. Если, конечно, в танке не сидят полные идиоты. Сзади рвануло. Не сговариваясь, они рухнули плашмя и вжались в землю. Рядом начали падать мелкие обломки и всякий мусор. Потом, в 3 метрах перед их головами, рухнуло и воткнулось в землю орудие танка, низко загудев. Вошло глубоко и строго вертикально. Они замерли, боясь, что прилетит что-то еще, но больше сверху ничего не падало. Пронесло, повернула Вася к Валере ошарашенное лицо. Тот ничего не смог сказать, только кивнул и устало уронил голову на руки, но потому вдруг дернулся, вскочил и шепнул: «Двигаемся, пока заминка», и побежал к танку. Упавшее перед ними орудие оказалось самой хорошо сохранившейся частью машины, остальное больше походило на груду оплавленного металла. Вася секунду поколебалась, задавливая в себе желание бежать в другую сторону, и побежала за Валерой. Глава 15. Они сразу поняли, что танк уничтожил призрак. Вряд ли кто-то еще здесь обладал такой разрушительной силой, но его возможности они знали плохо, поэтому рассчитывать на него во всем не решились. Тем более, что когда их расстреливал снайпер, призрак никак не проявился. Возможно, просто не успел. Обломки танка пришлось преодолевать очень аккуратно. Был риск наступить в расплавленный металл, который лежал среди обломков ярко-красными, стремительно темнеющими островками. Если шагнуть не туда, никакая обувь не спасет, сгорит сразу. После небольшой заминки на входе, они вбежали внутрь и сразу же укрылись за какими-то ящиками, стоящими недалеко от ворот. «Он тут что, один был? Его никто не прикрывает?» – удивился Валера, осторожно выглядывая и осматривая цех завода. «У них людей мало осталось», – сказала Василиса, осматривая другой сектор цеха. «Тогда есть смысл собраться вместе», — сказал Валера. «Зачем так бесславно гибнуть? Они не знают о корабле-невидимке», — усмехнулась Вася. «Если бы не этот козырь, они бы нас переиграли. Наверное, чувствовали себя внутри танка неуязвимыми. Не думаю, что тут есть какой-то тайный смысл или хитрый план. Они просто плохие вояки. Может и так, но лучше рассматривать худший вариант», — сказал Валера. «Я думаю, остальные сибариты там», — он указал рукой в дальнюю часть цеха. Этот цех был приспособлен для ремонта колесной техники. Тут было много полуразобранных автомобилей. Некоторые чинили, не снимая с них вооружения. Из указанной части цеха доносились приглушенные голоса и ругань, иногда перестуки чем-то железным. Видимо, люди были на сильном взводе, чему наверняка поспособствовал взрыв танка. Валера и Вася короткими перебежками стали пробираться в нужную часть цеха. Они преодолели уже половину пути, когда оттуда раздались выстрелы. На сибаритов кто-то напал, но они были готовы и стали ожесточенно отстреливаться. Взревел двигатель. Звук был нездоровый, очень напряженный и слишком уж громкий. Что-то с ним было не так, далеко на таком не уедешь, но далеко им было и некуда, главное вырваться из цеха. Сибариты рванули по центральному проходу к большим воротам. Видно было плохо, мешали другие машины и стоящие в цеху агрегаты, и только по мельканию в промежутках можно было понять направление движения. Сибариты ехали в их сторону, должны были промчаться метрах в 15 и вырваться на улицу. Поняв направление движения, Валера с Васей заспешили параллельным курсом к воротам. «Нам главное на пулю от тех, кто напал на сибаритов, не нарваться», — крикнул Валера. «Не думаю, что они будут нас сортировать. Они сильно отстали», — крикнула Вася, «но на открытое место лучше не выходить». Машина выскочила на улицу и резко развернулась, чуть не опрокинувшись. В пару быстрых движений водитель поставил машину так, чтобы она смотрела ракетами в сторону цеха. Похоже, что поворотный механизм им починить не удалось. Зато вверх-вниз направляющие с ракетами двигались хорошо, потому что блок из 4 ракет быстро опустился, чтобы попасть точно в створ ворот. Вася и Валера увидели это изнутри цеха. «Надо наружу, тут сейчас будет ад», — заорал Валера и побежал прямо к выходу. Когда он был уже совсем рядом, Вася схватила его за руку и потащила к двери недалеко от ворот, которую он просто не заметил. Они выскочили на улицу в тот самый момент, когда ракета медленно поползла с направляющей. Но тут что-то пошло не так. С громким хрустом направляющие резко вскинулись вверх и встали почти вертикально. Ракета, набирая скорость, ушла в небо, но через несколько десятков метров резко изменила направление и спиралью полетела над дорогой между цехами, постепенно набирая высоту. Все это заняло доли секунды, а потом ракета взорвалась. Взорвалась не сама по себе. Неожиданно она встретила препятствие. Все, кто смотрел в этот момент в небо, увидели, на какую-то долю секунды, висящий над заводом большой космический корабль, освещенный вспышкой взрыва. Корабль проступил нечетко, как неясный силуэт, как призрак. «Это что, призрак?» — выдохнула Вася. «Я думала, он гораздо меньше». «Я тоже, но в принципе логично. Он же должен в космос выходить, не может же он быть размером с тот же самый танк», — отозвался Валера и вдруг, спохватившись, затащил ее обратно в цех. Сибариты были живы и могли начать по ним стрелять. Но как только они оказались внутри, ракетную установку постигла судьба танка. Но взрыв был еще сильнее. Наверное, сами ракеты добавили мощи. Взрывная волна, ворвавшись через ворота, снесла все на своем пути. Хорошо, что Валера с Васей были закрыты толстой стеной, которая выдержала взрыв. Но и они упали на землю и перестали слышать происходящее. Их хорошо оглушило. Ворвавшийся внутрь огонь поджег то, до чего смог дотянуться. В нескольких местах горели какие-то тряпки, где-то полыхнула канистра с маслом, и другие небольшие очаги, обильно дымя, заполнили ближайшие к воротам пространство. Валера со стоном перекатился на спину и постоянно открывал рот, пытаясь убрать заложенность с ушей. «Как думаешь, если бы мы не забежали внутрь, он бы все равно пальнул?» — проорала Вася. Валера ее услышал, но ответить сил не нашел и только отрицательно покачал головой. «Хорошо, если так», — сказала Вася и стала с трудом вставать, вспомнив, что в цеху были и другие вооруженные люди. Их тоже со счетов сбрасывать не стоило. Еще неизвестно, как они отреагируют на чужаков. Валера, увидев это, тоже стал подниматься. Вася вдруг заметила, что по виску у него течет кровь. «Дай, посмотрю», — тут же озаботилась она, — «тебя зацепило». Валера подчинился и ждал, пока она пороется у него в волосах. «Что там?» — спросил он, слегка пошатываясь. «Царапина», — с облегчением сказала Вася, — «но кровь идет. Сейчас прижгу». И она полезла в аптечку на своем поясе. Оглушенные взрывом, они отвлеклись и не услышали приближающийся топот ног. Вася как раз начала обматывать голову Валеры бинтом, когда на них выбежала группа людей, и удивленно уставившись на эту странную пару, они вскинули оружие. Вася глянула на них через плечо и, не прекращая наматывать бинт, сказала: «Опустите оружие, видите, что мы сделали сначала с танком, а потом с этой ракетницей, не доводите до греха». «Вы из этих?» — сказал один из ремонтников, видимо, возглавлявший группу. «Из кого из этих?» — спросила Василиса, закончив перевязку и аккуратно закрепив бинт. «Из напавших на наш завод», — сказал ремонтник. «Ха, ты думаешь, что это ваш завод?» — усмехнулся Валера, включаясь в разговор. «На деле-то это завод сибаритов. С этим мы сами разберемся», — сказал ремонтник. «Только вот, пока мы не пришли, так и не разобрались», — сказала Василиса. «Да убить их и все», — сказал второй ремонтник, который стоял чуть дальше лидера. «Зачем?» — подняла брови Василиса. «Какой в этом смысл, если у нас общий враг? Да и потом, сейчас вы можете выжить, все к этому идет. Но если вы убьете нас, даже если предположить, что это у вас получится, то неужели вы думаете, что наши люди это оставят просто так? Тогда вам тоже придет конец. С нами лучше дружить, а не воевать. Да кто вы такие?» — спросил лидер ремонтников. «Какая разница?» – сказал Валера, вставая. «Давайте вместе добьем сибаритов, а потом поговорим и решим, что делать дальше. Их нельзя оставлять», – сказал второй ремонтник. Остальные молчали, но и против никто ничего не говорил. Возможно, многим эта идея казалась вполне разумной. Чужаки не вызывали доверия. «Только попробуйте», – раздался рядом голос. Все повернулись к говорившему. Из-за кабины стоящего рядом автомобиля выступил Стас, держа наперевес здоровенный пулемет, совершенно очевидно не приспособленный для стрельбы с рук. Вокруг тела Стаса было намотано несколько оборотов пулеметной ленты. Стас выглядел не очень. Было видно, что раненая нога все время пытается согнуться, но он ей не дает и постоянно выпрямляет обратно. От этого возникало покачивание в теле, да и сам он сильно сгибался под весом пулемета, с трудом удерживая его в руках. Если он сможет из него выстрелить, то в цель пойдут только первые несколько пуль, потом он его просто не удержит. Но стоящим на открытом пространстве ремонтникам этого вполне может хватить. «Да он не выстрелит», — сказал второй ремонтник, который призывал убить Васю с Валерой. «Я его знаю. Он лопух, который в приборах ковыряется все время». Грохнул выстрел, говоривший ремонтник резко дернулся назад и рухнул на землю. У стоящего чуть сзади и сбоку него человека, все лицо было в крови. Никто толком не понял, что произошло, и только теперь, глядя, как девушка спокойно засовывает пистолет в кобуру стоящего рядом с ней мужчины, они поняли, что она пристрелила их друга. Причем, сделала это совершенно спокойно. «Он бы вас угробил своей кровожадностью», — объяснила Вася свой поступок. «С нами воевать не нужно», и Стас это понял. «Советую и вам осознать, наша смерть приведет к цепной реакции, в результате которой вы все умрете. Вы же только что воевали с сибаритами. Давайте объединимся». «Он был неправ», — сказал лидер ремонтников. «Я не разделял его настроение, но в голову-то стрелять зачем? Он бы не успокоился и спровоцировал бы конфликт между нами», — сказал Валера, поддерживая Василису. «Она сохранила вам жизни, убив его». «Ну и что дальше?» — спросил лидер ремонтников. «Вы скажите, вы же тут хозяева», — сказал Валера. «Сколько сибаритов осталось и где их найти? Мы точно не знаем, но думаем, что теперь остались только трое в бункере. Может, где еще бродят одиночки, но тут уж никак не проверишь», — сказал лидер ремонтников. «А те, кто был в шагоходах?» — спросил Стас. «Стасик, да опусти ты эту штуковину», — сказала Василиса. «Тяжело ведь». Стас с облегчением опустил ствол, упер его в землю и облокотился на него. «Шагоходы мы заблокировали», — сказал ремонтник. «Они живы, но сидят в них и не могут выйти. У нас есть испытательный пульт, чтобы управлять шагоходом без оператора внутри. Он действует только в ремонтном режиме, потом эта функция отключается. Так у них у всех она была активна. Мы их отключили и заблокировали. Теперь это мертвые куски металла, а они изнутри не смогут их опять активировать», — спросил Валера. «Не хотелось бы сюрпризов». «Нет», — поддержал коллегу Стас, — «у ремонтного режима приоритет в управлении. Если их сумели отключить, то изнутри они ничего предпринять не смогут. Это техника безопасности такая, чтобы при сбоях можно было технику отключать. После окончания работ этот режим деактивируется, чтобы нельзя было сделать вот так, как они сделали, во время боя. Но воевать ведь сегодня никто не собирался». «Хорошо», — кивнул Валера, — «тогда остается только разобраться с главарями. Ну что, прогуляемся до бункера?» «Стас, тебе нужно найти пушку поменьше», — сказала Вася. «Давай оставим эту здесь, тем более врагов больше не осталось». Стас недолго подумал, а потом кивнул и, прислонив пулемет к кабине автомобиля, стал снимать с себя пулеметные ленты. «Ты мой герой», — шепнула ему Вася, чтобы слышал только он. У Стаса спина неожиданно распрямилась, а губы тронула легкая улыбка. Он даже забыл про беспокоящее его ранение. Остальные ремонтники стояли и смотрели на эту сцену. На их лицах читалась легкая зависть. Повезло же этому недотепе. Такая девчонка к нему интерес проявляет. Чтобы сбить этот настрой и отвлечь внимание, Валера решил вмешаться. «Как тебя зовут?» — спросил он лидера ремонтников. «Потап», — ответил тот. «А я Валера. Это», — он кивнул в сторону Васи, — «Василиса. Ну что, в какой стороне ваш бункер?» Вася в это время взяла Стаса под руку, и они направились к остальным. Но она на него не опиралась, а наоборот, поддерживала. Хотя со стороны этого было почти незаметно. Для всех, кроме Валеры, который, увидев это, вздохнул с легким осуждением и покачал головой, но вмешиваться не стал. Ремонтники повели их к оставшимся в живых сибаритам. На улицу выглянули все равно осторожно, потому что про снайпера все помнили. Они тоже его видели и видели, как он упал с крыши, только не видели, кто его снял оттуда. Но на улице было тихо и спокойно. На заводе все в очередной раз затихло, и теперь это не было затишьем перед бурей. Они шли уже почти как победители по дорогам между корпусами. Хотя, по сторонам поглядывать не забывали. Идти оказалось недалеко. Корпус, в котором они оказались, внешне мало отличался от остальных, но внутри был совершенно другим. Здесь ничего не ремонтировали. Это была резиденция сибаритов. Это было видно даже невооруженным взглядом. Тут все было для комфортного проживания. Часть территории была отгорожена, и там находились жилые комнаты. В остальном это было место для отдыха и времяпровождения, с разными досуговыми зонами, как спортивными, так и игровыми. Сибариты тут не скучали, им было чем заняться. Но как оказалось, самое важное было не на виду. Было еще несколько подземных ярусов. На нескольких располагались склады с особо ценными образцами вооружения, которые они предпочитали держать поближе к себе. На взгляд Валеры это было неразумно. Жить на оружейном складе не лучшая идея. Слишком много того, что может сдетонировать. Да, на Левиафане была та же история, но это все-таки подводная лодка. Там никуда не денешься, приходится возить оружие с собой. Но обладая огромной территорией, можно было решить вопросы как-то иначе. Бункер находился на самом нижнем уровне. Они спустились туда на лифте и застали там еще одну группу ремонтников. Это была вторая активная группа, решившая выступить против сибаритов. Но на их долю повоевать вообще почти не досталось. Когда Валера и Вася приехали вниз с ремонтниками на большом грузовом лифте, то из-за неожиданной встречи чуть не произошла перестрелка. Хорошо, что местные друг друга вовремя узнали. Всего перед бункером собралось чуть меньше 20 человек. Что делать дальше было непонятно. Сибариты смотрели с другой стороны злобно и с превосходством, почему-то считая себя победителями. Смотреть они могли из бункера, по одной простой причине. Как и многое из освоенной сибаритами инфраструктуры, это был никакой не бункер, и завод раньше был не военным. Это вообще вряд ли был завод. Под бункер была переделана особо защищенная лаборатория. От большого пространства перед ней, она была отделена стеной с огромными окнами, почти во всю стену. И даже при беглом взгляде было видно, что стекло в них невероятно толстое. Что за эксперименты здесь раньше проводились, теперь уже никто не знал. Данные об этом не сохранились. Но, наверняка, это было что-то не очень безобидное, учитывая толщину стекол. А если вспомнить еще и какие мощные корпуса цехов стояли на поверхности, то становилось совсем интересно. Между двумя большими окнами находилась железная дверь. Замок раньше имел пульт снаружи. Наверняка туда можно было войти, не спрашивая разрешения тех, кто внутри. Но сибариты его уничтожили, и теперь запор открывался только с той стороны. Несмотря на свою толщину, стекло почти не искажало изображение. Находящихся внутри сибаритов можно было разглядеть очень хорошо, хотя разглядывать особо было нечего. Обычные люди, в обычной одежде, даже не военного образца. Двое средних лет, один уже пожилой. До того, как сюда прибыли Валера, Вася и их новые союзники, тут шел отчаянный спор, постоянно переходящий в ругань и оскорбления. Связь с бункером была через динамики и микрофоны. Ремонтники, сначала настроенные очень решительно, постепенно стухли и начали сдавать позиции. Сибаритам удалось их запугать последствиями, тем, что придут другие сибариты и всех накажут, а эти спокойно дождутся их в этом бункере, благо запасов там достаточно. Валера с Васей подошли к стеклу и долго рассматривали запертых там людей. Все ремонтники затихли и ждали, чем кончится дело, надеясь, что чужаки придумают, как решить эту проблему. Сибариты тоже сначала молчали, но потом не выдержали и теперь пытались запугать незнакомцев. «Вы не представляете, с кем связались», — начал один из сибаритов. «Очень даже представляем», — перебил его Валера, «ведь это именно мы убили вашего жреца и захватили его корабль». Не то чтобы сибариты сразу поверили, но это сразу сбило их запал. «Плевать, у нас новый лидер», — сказал пожилой сибарит. «И кто же это?» — спросила Вася. «Придет время, и вы все узнаете, когда вас будут разрывать на части острыми крюками, воткнутыми в ваше тело», — начал запугивать их пожилой сибарит. Но Вася с Валерой тут же потеряли к нему интерес, поняв, что он не хочет говорить ничего конкретного, а допросить его с пристрастием не получится. «Как вы думали их оттуда выковыривать?» – спросил Валера, у стоящих толпой ремонтников. «Думали сваркой разрезать дверь», – ответил один из них и указал на черный сварочный аппарат, стоящий у стены, который они притащили сюда специально для этого. «Не выйдет», – скептически покачал головой Валера, – «слишком толстый металл». «Да мы и сами видим, поэтому до сих пор и не начали. Разбить стекло тоже не вариант, ничего не получится». «Согласен», – сказал Валера и задумался. «Значит, нужно поступить наоборот», – весело сказала Вася. «В каком смысле?» – с интересом посмотрел на нее Валера. «Заварить их там к чертовой матери», – сказала Вася и обвела всех торжествующим взглядом. Глава 16. Предложение Васи было встречено на ура. Дверь проварили очень старательно, по всему периметру. Кто-то из ремонтников даже притащил краску и написал на бронированном стекле: «Сдохните, мрази». Правда, для сибаритов надпись с той стороны выглядела зеркально, но общий смысл они смогли уловить. Не такая уж сложная мысль. Они сначала смеялись, глядя за процессом заваривания, говорили, что всем тут все равно, конец, что придут их друзья и выжгут бунтовщиков каленым железом. Потом напряженно молчали. Потом перешли на оскорбления, ругательства и угрозы, но именно этот всплеск как раз показал их страх и беспомощность. Никто не проникся жалостью. Когда со сваркой было покончено, все, поддавшись некоему порыву, по очереди плюнули в сторону сибаритов и ушли. В этом поучаствовали даже Вася с Валерой. Причем Василису этот плевательный ритуал особенно развеселил. «Ну что, все», — сказал Потап, лидер ремонтников, когда все оказались наверху. «А как же сидящие в шагоходах сибариты?» — напомнил Валера. «Они, я так понял, пока живы?» «Точно», — спохватился Потап. «Нужно с ними разобраться». Все его дружно поддержали и толпой направились по дороге, шумно переговариваясь и махая руками. Ремонтники были очень возбуждены происходящим. Они уже чувствовали вкус победы, и это раззадоривало их еще больше. Возле цеха остались только Валера, Вася и Стас. «Что будем делать?» – спросил Валера. «Пойдем сидеть на крыше, как ты и хотел», – сказала Вася с легкой улыбкой. «Ты же у нас за старшего. Как сказал, так и сделаем». Валера на нее укоризненно посмотрел, но ничего не сказал, а покачав головой, пошел к тому корпусу, где на крыше у них была точка сбора. Василиса, улыбаясь, потопала следом. «А можно мне с вами?» – спросил Стас. Не поворачиваясь, Вася махнула рукой, что, мол, идем. Стас тут же расцвел и захромал за ними, стараясь не отставать. Когда они оказались на крыше, призрак сказал, что ему уже давно пора на побережье забрать тех, кто отправился на Левиафан. «А почему ты не стрелял, когда я на танк выскочил?» — решил спросить Валера. «Ты был слишком близко», — сказал призрак, — «а там, где был снайпер, я просто не успел, оказался в другом месте». «Ясно», — сказал Валера. «Тебя ракетой-то не сильно тряхнуло, ничего не повредило?» «Я слишком дорогой и совершенный аппарат, чтобы меня можно было повредить из такого допотопного оружия», — сказал призрак, и в его голосе послышалась гордость. «То есть, если я молотком тебе по пульту тресну, ничего не сломается?» — встряла Вася. «Сломаются органы управления для людей и мое доверие к ударившему», — строго сказал призрак, — «но на меня это сильно не повлияет. И да, изнутри меня повредить гораздо проще. Как и тебя», — добавил он в конце. По легкому колыханию воздуха они поняли, что призрак улетел. «Что-то я не поняла, что он имел в виду», — сказала задумчиво Вася. «Ну, смотри, если каплю сильного яда плеснуть тебе на кожу, возможно, он тебе и не причинит вреда. Но если ты эту каплю выпьешь, то можешь умереть, понятно?» — сказал Валера, кинул куртку на землю и улегся на нее, заложив руки за голову. «А-а-а, в этом смысле», — кивнула Василиса и вдруг напряглась. «Погоди-ка, это ты меня сейчас с каплей яда сравнил?» Валера ничего не ответил, но уголки его губ тронула легкая улыбка. «Он что, меня с каплей яда сравнил?» — повернулась она к Стасу. Очень иносказательно, стараясь не ляпнуть лишнего, пробормотал тот. «Это можно по-разному трактовать. Может, он ничего такого в виду и не имел, просто привел пример». «Имел», — сказал Валера, не открывая глаз. Стас беспомощно развел руками. «Да ну вас!» Вася уселась на землю, скрестив ноги и, поставив локоть на колено, положила голову на кулак. Стас понял, что ее сейчас лучше не трогать, и скромно сел поблизости. Так они все и сидели молча до возвращения призрака. Прилет они пропустили. Сан Саныч появился как будто из воздуха. «Значит, так приказы выполняем», — сразу начал он. «Но я бедничал уже», — обиженно сказала Вася в сторону призрака. «Пересказал произошедшие события», — бесстрастно сказал призрак. «Победителей не судит», — смиренно сказала Вася. «Еще как судит», — жестко сказал Сан Саныч. «Я на тебя понадеялся, а ты, как я могу после этого тебе доверять?» «Доверять можно, управлять не получается», — с усмешкой сказал Валера. «Защищаешь ее?» — сказал Сан Саныч. «Нет, но я тоже во всем этом участвовал, поэтому вину разделяю», — сказал Валера. «Я знаю, что ты пытался ее остановить», — сказал Сан Саныч. «Но не остановил же», — пожал плечами Валера, «а потом мы вместе действовали и планировали, так что на нее все валить было бы нечестно. А что касается моего ко всему этому отношения, так это дело другое. Я сам с ней потом разберусь, не публично». «Ладно», — кивнул Сан Саныч, «как скажешь. Опять у нас с дисциплиной полный швах. Мы просто очень инициативные», — сказала спокойно Вася. «Но может быть это не слабость нашей команды, а сила? Выкручивайся, выкручивайся. Но мне тебе мозги задурить не удастся», — сказал Сан Саныч. «Слишком уж хорошо я тебя знаю». Вася пожала плечами, но продолжать этот спор не стала. Вину за собой она все равно чувствовала. За это время из призрака вышли все остальные. Те, кто до этого летал в черных костюмах, уже переоделись. Мина, Вик, Мама и Зузу. Бесы теперь выглядели еще больше как люди, только рога все портили. Хвосты видно не было, и новые знакомые даже не знали, что они у них есть. «Ладно», — махнул рукой Сан Саныч, «рассказывайте свою версию, что тут происходит». Валера пересказал все, что здесь случилось за это время. В конце он поделился своими соображениями. «Тут можно было бы создать новую общину, на основе местных ремонтников. Но нужно позаботиться об обороне. Не исключено, что сибариты будут наведываться сюда за оружием. И хотя у них осталось не так уж много городов и баз, но возможно некоторые, как и этот завод, были сильно засекречены, так что полной информации об их силах мы пока не располагаем. Они успели создать довольно обширную инфраструктуру. Осмыслив все, они выразили сомнение, что все это было задумано и организовано полусумасшедшим жрецом. Хотя, может быть, он был не таким уж и сумасшедшим, каким казался большинству. Может быть, это был просто такой образ, для управления своими людьми, чтобы боялись и соблюдали дистанцию, чтобы считали его существом другого порядка, хотя он таким и был. Но эту разницу нужно было сделать видимой и очевидной. С Левиафана привезли горячий обед для Васи и Валеры. Они поделились со Стасом, который чувствовал себя неловко среди незнакомых людей, поэтому все больше молчал. Все расселись на траве, остальные, кто не ел, с горячими напитками и обсуждали сложившуюся ситуацию. «Игорь, ты как дальше?» – спросил Сан Саныч. «Вернусь к жене. Не могу же я оставить ее одну в такой момент. Пока что я выбыл из игры. Только в таких вот экстренных случаях буду помогать», – ответил он. «Но жена у тебя молодец», – сказал Валера. «Если бы не она, нас бы уже, может, и в живых-то не было». «Молодец, это не совсем то слово», — улыбнулся Игорь. «Это для тебя не совсем то, а для нас самое то», — сказала Василиса. Игорь кивнул, соглашаясь с этим. С Левиафана не вернулись Руди и Маша. Все остальные, кто был здесь до этого, те и прилетели. Игорь, Мина, Вик, Мама и Зузу сильно задерживаться не собирались, и как только здесь все будет закончено, планировали тут же улететь на призраки. Барсик уже был передан Никитке. Встреча была не то что теплой. Бурная радость Барсика выразилась в такой форме, что он чуть не разнес всю кают-компанию. Никитка даже слегка испугался, что тот его пришибет, учитывая, что Барсик за прошедшее время еще вырос и уже почти не уступал по размерам человеку. Зверь был довольно крупным. Игорь передал Никитке извинения от Лиры за то, что она увела у него Барсика. Но он сыграл свою и немаленькую роль в произошедших событиях, так что сделано это было не по прихоти. Да, она собиралась вернуть его раньше, но планы поменялись, и воссоединение друзей затянулось. Никитка не стал раскручивать обиду, а поскольку его друг внезапно вернулся, махнул на все рукой, что было, то было. Главное, что Барсик теперь здесь, и он его не то что не забыл, а очень рад встрече и ведет себя так, как будто вернулся домой. Он все помнил. Сан Саныч был очень рад возвращению капельки, пусть пока и теоретическому. Он собирался первым делом после отплытия отсюда, забрать ее из тайника, устроенного Лирой и Игорем. «Значит, говорите, они твердят, что у них новый лидер», — задумчиво сказал Сан Саныч, надо бы узнать, кто такой. Вдруг, у этого человека есть реальная сила и власть, тогда он может попить нашей крови. Можно получше расспросить тех, кто в бункере, но не думаю, что они что-то скажут. Слишком уж неразговорчивые, сказал Валера, да и не выйдут они оттуда. Конечно, мы же их там заварили, хохотнула Василиса. Не мы, а ремонтники, сказал Валера. Эй, а чья была идея? Возмутилась Василиса. Твоя, тут не поспоришь, кивнул Валера. Больше никого не осталось? Спросил Сан Саныч. Может и остались, задумался Валера. Они пошли выковыривать сибаритов из шагоходов. Убили или нет, не знаю. Может и не достали их из этих консервных банок. Может достали, но не убили. Ребята не военные, в запале могут порешить. Но хладнокровно казнить, не уверен, что у них получится. Если смогли достать, то скорее всего заперли где-нибудь. В общем, это нужно проверить. Проверим, кивнул Сан Саныч. И мне не очень нравится, что вы заперли тех в бункере. Это очень жестоко. Мы же не они. Нельзя обрекать людей на медленную и мучительную смерть. А это и не мы их там заперли, пожала плечами Василиса. Не надо валить на ремонтников, ты сама только что гордилась своей идеей, строго сказал Сан Саныч. Да и не ремонтники, сказала Василиса. А кто же тогда, удивился Сан Саныч. Они сами там заперлись, и у них был выбор, они могли выйти, но не вышли. А оставлять их там просто так, тоже нельзя. Они же могут тихонько выбраться и наделать бед. Люди могут погибнуть. Так что, это сугубо их личный выбор, сказала Василиса и широко улыбнулась. Умеешь ты выкручиваться, вздохнул Сан Саныч. Вот ведь и не поспоришь с такими доводами. К тому же, если они передумают, их всегда можно выпустить, вдруг сказал Стас. Можно ведь и обратно дверь разворить. Все повернулись к нему. Ага, выпустить и расстрелять, радостно сказала Василиса и, засунув в рот ложку каши с мясом, принялась интенсивно пережевывать. Сан Саныч только устало вздохнул, но возразить по существу ему было нечего. Вася была права, как бы некрасиво это ни звучало. Может быть, просто не нужно подавать такую информацию так легкомысленно, чтобы у посторонних людей не складывалось ощущение, что они слишком жестокие и кровожадные. А тут были даже представители другой цивилизации. Именно поэтому Сан Санычу очень не нравился такой ход разговора. Предположения Валеры оказались верны. Почти. Ремонтникам удалось выковырять сибаритов из шагоходов. Они сняли с машин вооружение, связали их цепями, а потом активировали. После этого можно было ключом вскрыть люки. Убивать сибаритов не хотели, думали просто запереть, но вышла заварушка, в результате которой выжил только один. Его посадили в ту же клетку, где держали Руди. На переговоры пошли Валера с Василисой, потому что их тут уже хорошо знали, а также Сан Саныч и Игорь. Остальные остались на крыше. Ремонтники с радостью показали им пленного сибарита, надеясь, что они сами решат, что с ним делать. Убивать пленника никто не хотел, отпускать было нельзя, а держать все время в клетке бессмысленно. Нужно будет кормить, поить, убирать за ним. А кому это надо? Все жалели, что он не погиб сразу, а выжил. А можно я этого себя допрошу? Спросила Василиса, когда они шли следом за ремонтниками к клетке. Себа, поднял брови Сан Саныч. Себа, кивнула Вася, надоело каждый раз говорить сибариты. Очень много жизненной энергии на это уходит. Сан Саныч вздохнул. Сан Саныч, пусть попробует, а? Сказал неожиданно Валера. Зачем? Не понял тот. А чего мы теряем? То, что придут какие-то мужики и будут задавать вопросы, это ожидаемо. Пустим к нему девочку, вдруг эффект неожиданности сработает, сказал Валера. Или мои женские чары, добавила Василиса. Чары у тебя не женские, сказал серьезно Сан Саныч. А какие же, удивилась Вася. Бесичие. Все так же серьезно сказал Сан Саныч и, подумав немного, добавил, ладно, иди ты, мы попозже подключимся, только не убивай его, пока мы сами не поговорим. Да за кого вы меня принимаете? Возмутилась Вася. За непредсказуемого и неуправляемого члена нашей команды, сказал Сан Саныч и подтолкнул ее рукой вперед. Вася не обиделась. Она, обрадованная тем, что ей доверили эту миссию, ускорила шаг. В ангар она вошла одна, все остальные остались снаружи. Весело насвистывая, она подошла к клетке и с легкой улыбкой принялась разглядывать сидящего внутри сибарита. Тому досталось. Один глаз заплыл, челюсть припухла, на лице было множество ссадин и царапин. Скорее всего, с остальным телом дело обстояло не лучше, но этого не было видно. Увидев Васю, он тоже внимательно принялся ее разглядывать, не понимая, что происходит. «Привет, неудачник», — бодро сказала Вася. «Чего?» — удивился Сибарит. «Привет, глухой», — все так же бодро сказала Вася. «Чего тебе надо?» — огрызнулся Сибарит. «Я пришла спросить тебя, какую смерть ты выберешь, и пристрелить, если выберешь быструю и безболезненную. Я твой палач». Вася широко улыбнулась. Сибарит не нашелся, что ответить, и злобно уставился на девушку. «Сип-вонючка», — сказала Вася, — «проблема в том, что быструю смерть надо заслужить, если ты ее захочешь. С чего бы мне хотеть умереть?» — сквозь зубы процедил Сибарит. «Потому что второй вариант — это остаться в клетке, но отсюда все уезжают. Так что тебя ждет мучительная смерть от голода, как и тех мудаков в бункере. Мы их там замуровали наглухо. Мы тоже можем быть жестокими, не хуже вас», — сказала Вася. «Смешно», — еле слышно сказал Сибарит. «Если у меня есть выбор, то я выбираю остаться в клетке», — добавил он уже громче. «А-а-а, надеешься, что тебя спасут, что сюда приплывут другие Сибы и вытащат тебя», — сказала Вася. По его взгляду она поняла, что именно об этом он и думал. «Но этого не будет. Мы проследим за островом, чтобы дождаться твоих друзей. Нам надоело бегать за ними, пускай сами приходят туда, где мы их ждем. Тем более, у вас новый вождь. Кстати, как его зовут?» — спросила Василиса. «Не его, а ее», — огрызнулся Сибарит и хищно улыбнулся. «Ни черта вы не знаете. Вам скоро конец. Они придут за вами и разорвут вас в клочья. Вы будете вспоминать о нас, как о плюшевых безобидных игрушках». «Кто они?» — заинтересовалась Вася, боясь спугнуть заговорившего Сибарита. «Сибаритки. Не стал ничего скрывать пленник. Чертовы бабы просто бешеные. Мы сами их боимся». Он невесело усмехнулся. «Но сейчас мы союзники. Они скоро начнут освободительный поход. Я тоже бешеная баба», — улыбнулась Вася. «И я тут не одна такая. Моя подруга завалила вашего жреца. Завалит и вашего нового мессию, как ее, кстати, зовут, бабу, которая возглавляет бешеных баб, да и вас, похоже, тоже. Великая жрица», — гордо сказал Сибарит. «Да уж, с фантазией у вас не очень», — усмехнулась Вася. Сибарит плюнул в ее сторону, но плевок попал в прут решетки. Вася сняла с плеча лазерку и прожгла Сибариту колено. Он заорал от боли и начал кататься по земле, держась за искалеченную ногу. «Я же сказала, что я бешеная, а ты пытаешься меня разозлить. Очень глупый поступок», — спокойно сказала Вася, вешая лазерку на плечо. На крик Сибарита прибежали все остальные. «Вась, я же просил», — крикнул Сан Саныч, подбегая. «Ты просил не убивать, и он жив», — сказала Василиса, «хотя, думаю, что все самое интересное он уже рассказал. Сведения требуют проверки, но я ему верю». «И что же это за сведения?» — спросил Сан Саныч. «Похоже, что о Сибаритах мы действительно знали не все. Нас ждет новый виток войны», — сказала Василиса. «С кем?» — удивился Сан Саныч. «С бабами ихними», — улыбнулась Василиса. Глава 17. Сибарита допрашивали долго, но, поскольку он уже и сам понимал, что выболтал слишком много, то не стал сильно упираться, а принялся отвечать на все вопросы, надеясь, что это смягчит его участь. Удалось даже примерно узнать, где находятся женские города. Да, это было за пределами их обычных маршрутов, в другой части планеты, поэтому они с ними до сих пор не пересекались. Сибариты поделили зоны влияния. Женское общество сибаритов возникло позже, но взяло очень большой темп развития. Отчасти это было обусловлено передачей накопленного опыта от жреца, отчасти личностью лидера этого самого общества. Верховная жрица была, судя по слухам, ходящим среди сибаритов, совершенно больная на голову. Это выражалось в чрезмерной и зачастую неоправданной жестокости ко всем, не только к врагам, но даже и к своим. Возможно, это были только слухи, но сибариты-мужики, сибариток побаивались и старались лишний раз в контакт не вступать. Однако, после смерти верховного жреца, после утраты большей части инфраструктуры, бабы резко начали подминать под себя то, что еще осталось. Столкновение с их силами было только вопросом времени. Сейчас это была первая ласточка. Они только соприкоснулись со слухами о сумасшедших бабах, но... предупрежден, значит вооружен. Нужно было срочно сообщить папаше о новой угрозе, чтобы для него это не стало сюрпризом. Вряд ли силы сибариток больше, чем были у мужского общества, но застав наших врасплох, они могут нанести значительный урон. Не победить, на это у них шансов было мало, даже несмотря на то, что известно о них было пока не так уж много. Но если они встретят и потопят небольшую группу кораблей, это может стоить сотен жизней, а разбрасываться своими людьми папаша не будет. Для него люди – это самый ценный ресурс. Новые сведения привели к пересмотру планов. Было решено отправить гонца на призраки к папаше. Эту миссию взял на себя Игорь. После этого он планировал вернуться к жене. В общем, на призраки улететь должны были все те, кто и собирался. Только маршрут изменился немного. Еще встала проблема, что делать с ремонтниками. Оставлять их тут одних было опасно. Если сюда нагрянут сиборитки, а они их ждали со дня на день, то местным рабочим не сдобровать после произошедшего бунта. Какие бы натянутые отношения между сиборитами и сиборитками не были, они все-таки одного поля ягоды. Так что, у местных работяг судьба была незавидной. Нужно было их защитить. Но прежде чем это делать, было бы неплохо обсудить ситуацию с ними самими. Вася уперлась и хотела взять Стаса с собой, чем поставила всех перед сложным выбором. Парень был вроде и неплохой, но приглашать его в команду было рановато. Не хотелось брать на борт темную лошадку. Валера решил с ним поговорить сам. Он отвел его в сторону, пока Васи не было рядом, и сказал: «Стас, а сам бы ты хотел присоединиться к нам?» «Конечно». Стас уверенно кивнул. «Но ты же понимаешь, что Вася тебе не по зубам?» — спросил Валера, внимательно глядя ему в глаза. «Почему это?» — удивился Стас. «Характер сложный», — усмехнулся Валера. «Да на вас взглянуть, сразу становится понятно, что вы не пара. Она тебя просто использует, чтобы нам нервы помотать». «Я тебе не верю», — сказал Стас, но не очень уверенно. Похоже, он и сам чувствовал нечто подобное, но отказаться от Васи все равно не мог. «Она с тобой наиграется, и что тогда? Для команды ты чужой человек. Ты сам захочешь уйти, но куда?» — спросил Валера. «Все когда-то были чужими, пока не стали своими», — философски заметил Стас. «Это правда», — кивнул Валера, — «но отношения все-таки должны сложиться». «Я пойму, если вы меня не примете», — сказал Стас, — «но если интересует мое мнение, то я бы все равно присоединился к вам. Меня здесь ничего не держит». Валера вздохнул. «Пожалеешь. И не из-за нас, из-за нее», — сказал он и, повернувшись, ушел. Стас так и не понял, берут его с собой или нет. До этого пока никто и не знал. Решение еще не было принято. Мина и Вик хотели найти Лиану и познакомить с ней бесов, но это опять откладывалось. Оставалось надеяться, что ненадолго. Разговор с ремонтниками у Сан Саныча вышел непростой. Они пока не очень доверяли своим новым знакомым, но про сибориток уже были наслышаны и побаивались того, что они сюда нагрянут. Покровительство папаши для них пока тоже было пустым звуком, и вполне возможно, что являлось только сменой хозяина, что бы им сейчас не обещали. Однако из всех возможных вариантов этот был предпочтительнее, по крайней мере навскидку. Потому что покидать это место тоже никто желанием не горел. Куда они могут податься, если с планеты выхода нет? А тут есть кровь, есть дело, да и с питанием проблемы решаемые. Да, поставки прекратились, но пока еще были немаленькие запасы. Да если что, можно было попытаться освоить охоту и собирательство. Остров должен их прокормить. Лес большой, а их не так уж и много. Но было ясно, что с такими горами оружия их в покое не оставит. Ни одни, так другие будут пытаться это все заполучить под свой контроль. Осталось только выбрать себе покровителей. Хотя они сомневались, что этот выбор у них на самом деле есть. Сан Саныч решил, что они залягут на дно, недалеко от бухты, в которой располагался порт. Пару человек оставили на берегу. На этот раз это были Сюс и Валера. Отправлять его куда-то на задание вместе с Крис Сан Саныч избегал. Когда на наблюдательном посту сидит пара, есть шанс, что в какой-то момент эффективность наблюдения резко упадет, а то и вовсе снизится до нуля. Поэтому из-за нехватки мужиков Валера был практически постоянным членом разведгруппы, а ему в пару давали кого-то из девочек, кроме Крис. Другими словами, Сюс или Васю. За последние два дня Вася свой авторитет сильно подорвала, так что сидела сейчас на Левиафане со своим Стасом. Был соблазн отправить их на наблюдательный пункт вдвоем, но опять же, какой будет толк, если даже Валера с Васей не мог справиться, что уж говорить о Стасе. Для всех было очевидно, что как только парня притащили на лодку, Вася к нему резко охладела, хотя старалась этого и не показывать. Она пошла на принцип, добилась своего и теперь не знала, как из всего этого выпутываться. Хуже всего было то, что это понимал и сам Стас. Но поскольку, если исключить из всего этого Васю, которая и была причиной того, что он здесь оказался, все остальное его приводило в полный восторг. Подводная лодка, сложное по меркам этой планеты оборудование, слаженная и очень странная команда, которая больше была похожа на семью. Это было просто здорово. Поскольку Вася его избегала, рядом часто стал оказываться безрукий человек. Они познакомились с Руди и даже почти подружились, по крайней мере, Стасу так казалось. Хотя он прекрасно понимал, что Руди за ним просто приглядывает. Посмотрев, как Руди мучается со своими культями, Стас очень захотел ему помочь. И дело тут было не только в сострадании. Мучиться от безделья было тяжело, особенно если ты ощущаешь себя нежеланным гостем. Ему срочно нужно было какое-то дело, чтобы занять себя и продемонстрировать, на что он способен. На его предложение Руди слегка задумался, после чего проводил в мастерскую. Было, как оказалось, тут и такое место. Там царил жуткий бардак и, видимо, много что пытались сделать и переделать. Были разобраны и грузовые мини-шагоходы, на одном из которых ездила девушка-женя, которую он видел редко, потому что она почти всегда была в рубке управления, куда ему доступ был закрыт. Да и для Руди тут тоже пытались соорудить протезы. Было несколько заготовок и неудачных образцов. Осмотрев все это дело, Стас принялся за работу. Для начала он стал наводить порядок, но делал это так, чтобы те, кто тут работал раньше, не посчитали, что он хозяйничает на чужой территории и делает все под себя. Он постарался сохранить созданную здесь до него эргономику, но с усовершенствованиями и собственными придумками, которых он уже за свою жизнь насобирал немало. В какой-то момент Руди надоело выказывать заинтересованность в том, что он делает, и тот просто ушел. А когда несколько часов спустя вернулся, чтобы позвать Стаса обедать, то только удивленно присвистнул. Мастерская как будто стала раза в 3-4 больше. Все сияло. Порядок был идеальный. Но все лежавшие тут до него наработки и замороженные проекты были целы и только аккуратно убраны в отдельные зоны. А Стас уже что-то увлеченно мастерил у верстака. Забыв, что хотел позвать Стаса поесть, Руди ушел и привел Сан Саныча. Тот отреагировал точно так же, свистом. «Ты, наверное, думаешь, кто тот человек, который устроил тут такой бардак», — сказал Сан Саныч, со стыдом должен признаться, что это я. «Да нет, тут не было бардака», — сказал Стас, «тут был индивидуальный порядок, а я переформатировал его в общий, но постаравшись ничего не нарушить». «Ничего не понял», — тряхнул головой Руди, «что значит индивидуальный порядок? Такое бывает у многих мастеров», — пожал плечами Стас, «для постороннего человека это выглядит бардаком, но для того, кто все это устроил, это выглядит порядком, потому что он знает, что и где лежит, и ему это удобно. Но такое допустимо, только если на этом рабочем месте трудится только один мастер. Если несколько, то индивидуальные порядки вступают в противоречие, и тогда нужен общий порядок. Такой порядок, который понимает любой, даже случайный человек. Поскольку я тут кое-что мастерю, я привел все в состояние общего порядка. Но если это раздражает, то когда закончу, я могу все вернуть как было. Я специально постарался запомнить расположение вещей. Даже не вздумай», — резко сказал Сан Саныч, «прибью». После чего несколько раз кивнул, оглядывая мастерскую, и ушел. Впервые его посетила мысль, что Стас может им оказаться, в самом деле, полезен. Нужно к нему получше присмотреться, пока они застряли здесь, возле этого острова. А если он еще и с руками, на самом деле дружит, а не на словах, то... В общем, Сан Саныч уже ни в чем не был уверен. Если до этого он думал только о том, чтобы найти повод ссадить Стаса на берег, то теперь он уже размышлял, насколько тот может оказаться полезным на борту. Продолжая возиться у верстака, Стас между делом сказал Руди, что шагоход жене издает неправильные звуки. Его надо немного смазать и отрегулировать. И если дать ему его на полчасика, то он все исправит. Руди не стал откладывать, а пошел и поговорил с Женей. Она ему шагоход не отдала, а сама приехала к Стасу, попросив Сан Саныча подежурить. Поскольку со своими четырьмя паучьими ножками она уже успела сродниться, то отдавать их незнакомому человеку, чтобы он в них поковырялся, было страшно. Она хотела сама присутствовать при ремонте, а проблемы были. Она сама замечала, что шагоход стал гораздо более шумным, что одна нога иногда слегка дергает, и в целом он как будто чуть-чуть подвисает и притормаживает.